Язык, которым говорим мы. Вы убедились, нелегка охота за древнерусскими, да и за современными областными словами. Поиски первых связаны с копанием в архивной пыли, с погружением в труднодоступный и, в конце концов, довольно ограниченный, окостенелый мир старых письменных памятников. Поле деятельности охотника за ними и темно, и не широко. Наоборот, каждый, кто изучает современный народный язык, то и дело теряется перед колоссальными грудами живого, пестрого, подвижного материала. Столько говоров, наречий, диалектов, и все это живет, воздействует одно на другое, движется, переплетается. Есть в этих областях работы трудности взаимно противоположного характера. Никогда ни единого слова древней речи мы не слыхали и не услышим. Мы знаем только письменный, мертвый слепок с нее. Напротив того, областные языки, если не принимать в расчет ничтожных исключений, известны нам только на слух. Кто и где читал газету или книжку, напечатанную на Орловско-Курском, Пензенском или Костромском наречии? В то же время и там, и тут встречаются сходные препятствия. И древний русский, и современные говоры, в общем, мало знакомы нам, горожанам. И там, и тут пестрят непонятные, загадочные слова. Значение их порой весьма темно, и раскрыть его не так-то просто. Правда, бывают случаи, когда загадки современных диалектов решаются при помощи того, что мы знаем о языке Киевской Руси. Случается и наоборот. Смысл умершего века назад слова, добытого из старинной грамоты, проясняется, если порыться в каком-нибудь нынешнем, живом местном говоре. Мы долго разводили бы руками, стараясь понять, почему пепельно-серая ночная бабочка зовется в народе «попелухой», если бы слово «попел», «пепел» не было нам известно из древних книг. Многие охотничьи термины глубокой древности, вроде «путик», «охотничья тропа» с расставленными вдоль нее капканами, «йоз», «закол», «хворостяная перегородка» через русло реки для рыбной ловли или «перевес», «птицеловная сеть», остались бы для нас неразгаданными, если бы мы не находили им объяснений и близких слов в современных народных говорах. Ведь в литературном языке они давно исчезли. Казалось бы, никаких таких затруднений не может быть при составлении словарей нашей современной литературной речи. Уж ее-то мы знаем и в письменной, и в устной формах. Мы сами ежечасно пользуемся ею. Какие могут быть для меня тайны в языке, которым я сам говорю? Я его хранитель, передатчик и в какой-то миллионной доле даже его творец. Ему меня обучали в школе. Я и сам призван учить правильному владению родным языком своих детей и внуков. Значит, эта область словарной работы должна быть самой легкой. Хорошо бы, если бы это было так. Составитель древнерусского или народнорусского словаря ставит перед собой одну основную цель – дать наиболее точную и полную картину языка, помочь его изучению. Любое вновь найденное слово он смело и твердо заносит в свой список, заботясь об одном – о точной его передаче. Не приходится рассуждать, хорошо или плохо, что автор слова о полку Игореве называл воинов кметями, а тоску – тугою. Он их так назвал, и все тут. Нечего делать замечания псковичу, если он именует бабочку-капустницу мяклышем, а птицу-сову – лунем. Ему нет печали до того, что в других наречиях лунь – совсем иная птица. Он так говорит, и дело с концом. Составитель словаря покорно запишет любое его словоупотребление. Совсем иное – составление словаря нашего современного языка. Здесь перед лексикографом возникает дополнительная и особо важная задача. Он не может просто регистрировать слова. Существует, дескать, и прекрасно. Он должен еще определить, законно ли их существование в устах говорящих или под пером пишущих. А может быть, они употребили их случайно, по ошибке и невежеству, и им не место в стройном здании литературной речи. Вот почему, записав в речи образованного горожанина слово «сковырнулся», в смысле «сорвался», «упал» или слово «булгахтер» вместо «бухгалтер», он должен будет сразу же призадуматься, а возможно ли эти слова заносить в словарь литературной речи? Законны ли они в ней? Можно ли позволить школьнику в классе, журналисту в газете употреблять их в этом виде, или это надо запретить? Допустимо ли, чтобы мы слышали и читали фразы вроде «ученики нередко могут сковырнуться при испытании по русскому языку» или «булгахтерский учет – основа нашего хозяйства»?